Железная логика. Продолжаем программу. Приветствуем всех, кто к нам присоединился. В студии автор и ведущий Сергей Михеев. Да, про Зеленского сегодня ничего не будет, представляете? Второй раз прозвучала эта фамилия вещь, да, в нашем эфире. Но тем не менее, да. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, адрес 220 500, там для этого самого, верификации, что называется. Вот я немножко закончу по поводу там воспитания, да. Насчет еще, так сказать, проблем. Проблема еще состоит в том, что, откровенно говоря, те, кто сегодня стали молодыми родителями, их самих, так сказать, этому ничего не научили. Обычно их вот детство, да, приходилось на 90-е годы. Вот это вот в основном, как бы, да, вот уже сейчас вступает в это поколение в жизни. Это были тяжелые, из психологической, духовной, там, экономической, политической, как хотите, точки зрения годы, и они сами, на мой взгляд, многие оказались потерянными. Как бы их родители были потеряны в пространстве, многие находились в ситуации просто катастрофы, там, личные, так сказать, жизненные, там, всякие разные, да. И дети тоже оказались потерянными. И, если честно, многие из них вообще не понимают, как вообще семью, так сказать, строить, да, а как воспитывать детей. Они не видели этого примера. Это вот, знаете, кризис семьи, кризис традиционных ценностей, он происходит постепенно, накапливая негативный эффект, накапливается с поколения в поколение. Условно говоря, если человек сам вырос в, условно говоря, как это говорят, в неблагополучной семье, да, а таких огромное количество и все больше и больше, то ему крайне сложно самому, ну, потом бывает вообще понять, а что делать-то? Он даже когда хочет, не может. Вот, да хочет, так сказать, и он перелезает через какие-то эти самые там преграды, которые сам себе понастроил, падает в ямы, которые сам себе выкопал, как бы, и так далее, и так далее. И в худшем случае дальше плодить такое же несчастье, ну, а в лучшем, ну, с большим трудом, как бы, да, находит, собирает себя в кучку, находит какое-то это. Вот, ну, а многие просто, да, тоже вот от этого, как бы, они, им проще, там, условно говоря, там, отправить тебе в мобильный телефон, а там трава не расти, там вырастешь, сам все выберешь. А вот это одно, что я хотел добавить. А второе, по поводу детоцентризма, есть у определенной, так сказать, части людей, в основном, кстати говоря, обеспеченных, да, есть такая, так сказать, проблема, но это тоже, на мой взгляд, опять же, от непонимания, как бы, таких вот каких-то глубинных смыслов этой жизни, потому что, еще раз говорю, там, что-то не строй, все равно у него будет своя жизнь, но главное, что это ведет еще к тому, что это очень часто порождает такой, ну, невероятный эгоизм у ребенка, да, который сочетается при всем при этом с неспособностью приспособиться, так сказать, к реальному миру. Вот, просто не, вы, кстати, об этом тоже, так сказать, сказали. То есть ты самый лучший, ты самый хороший, так сказать, все вокруг тебя. Если тебе учительница что-то там сказала, сейчас мы пойдем учить на учительницу, там накатаем эту самую, значит, телегу в полицию, так сказать, да, мы сейчас всем мозги вынесем, как бы, я за тебя глотку перегрызу, там, тра-та-та-та-та-та, а вот тебе такая, так сказать, такая-такая-сякая, так сказать, еще секция, тебе это и пятое-десятое. В результате получается, так сказать, что вы растите, с одной стороны, самомнение, что весь мир, как бы, должен крутиться вокруг него, а так не будет. Так не будет. Да. Что бы вы там ни предпринимали, каких бы вы, так сказать, это самое, усилий не делали, так не будет все равно. Да? А, вот, а второе, как бы, на фоне этого эгоизма еще и вырастает, на самом деле, неспособность жить в реальном мире. То есть человека накачивают, так сказать, большим количеством каких-то теоретических знаний, да, а к реальному миру он плохо приспособлен, он не может сам себя защитить, он не может за себя постоять, отстоять свои убеждения и так далее, и так далее. Некоторые, ну, до, по крайней мере, всех этих событий, некоторые считали, знаете, такие тоже так, иллюзорные, очень, очень такие постсоветские глупые мечты. Мой ребенок уедет за границу. Ну, а за границей там бонжур-тужур, так сказать, пожалуйте, монпасьева, мармеладу не хотите ли, да? Как будто бы там, как бы, кто-то вас ждет, и будет какая-то такая жизнь, так сказать, где все будут это самое друг другу улыбаться с утра до вечера, да, и все будет хорошо, и тут же тебя на все работы берут. Ну, глупость, которая уже тоже она отходит в прошлое. Но инерция у этих вещей довольно сильная, да, она остается, так сказать, да, и мне кажется, многие там пытаются во что бы то ни стало, вопреки, как бы, реальности, да, буровить вот эту свою, так сказать, какую-то линию, знаете, если моя теория не соответствует вашим фактам, тем хуже, так сказать, для ваших фактов, вот, я буду со своей теорией. Ну, есть разные всякие, да, перекосы, вот, но поиск золотой середины, он, мне кажется, всегда связан с честностью, с такой искренностью, да, пытайтесь быть настоящими, не поддельными ни в одну, ни в другую сторону, ну, и потом помните, что если, опять же, ну, условно говоря, там, ну, вы как бы, если понятие любви для вас сводится к покупке, там, условно говоря, игрушек, вот, а на общение, как бы, да, и просто разговор не хватает времени, ничего не получится. Потому что вот большинство проблем вообще решаются через разговор. Вот, условно говоря, так сказать, сели, поговорили честно, там, задали какие-то вопросы. И это касается и взрослых людей, и невзрослых людей, и всяких разных людей, да. А для того, чтобы было терпение выслушать другого человека, как бы, да, ему что-то посоветовать, да, сказать, а, я не знаю, так сказать, как-то с ним поделиться тем, что, тем немногим хорошим, что у тебя есть, для этого нужно как бы многие, ну, вот, преодолеть эту конъюнктуру момента, что называется, очень часто. Но это всегда важно. И с детьми это важно, так сказать, да. Как это, знаете, была такая это, смешная, так сказать, это, я уж не знаю, как это раньше у нас юмореска, там, это, Ролан Быков, там, известный, опять же, не мир, он из ОАЭ, а известный режиссер и актер, как бы, да, советский, да, и там они ставят вот эту сценку, так сказать, он режиссер, а к нему приходит актер, как бы, да, такой, говорит, мне сказали, вы ходите по театру грустно, в чем дело, как бы, да, надо поговорить, вот, надо поговорить в любом случае, вот, а чтобы поговорить, надо, во-первых, быть самим собой всегда, так сказать, ну, достаточно открытым и честным, потому что многие вообще как бы заштамповывают свое сознание со страшной силой. Все равно даже что это за штампы, они могут быть разные. Вот. И уметь выслушать другого человека, в первую очередь близкого тебе, как бы, да, послушать там и попробовать с ним эти вещи, так сказать, по-честному обсудить. С детьми, в первую очередь, это тоже маленькая часть любви. Если вы не можете этого делать, если вам легче ему дать пинка, как бы, и сказать, там, уткнись в свой телефон и сам в телефоне сидеть, значит, у вас вообще, ну, как бы, ничего не остается. То, что малое есть, вы убиваете, да? Ну, так я не знаю, есть ли польза какая-то от их разговоров, но мне кажется, это важно. Потому что я просто хочу сказать, что вся эта вот там политическая конъюнктура, это все, конечно, очень важно и тяжело. Но, честное слово, есть какие-то вещи, которые никуда не денутся и через 10 лет, и через 20, и через 100, и через 200. Несмотря ни на какие, так сказать, искусственные интеллекты и так далее. Ну, опять же, кроме разговоров, если сложно говорить, можно привлекать к какой-то совместной деятельности. Например, отец может ребенка отправить в какой-то кружок, там, не знаю, столярный, а может взять с собой на дачу и вместе починить забор. Ну, в том числе, вариант, да. И это тот результат, который сразу будет виден, да. И ощутим. Хотя, но главная проблема в этой ситуации по нынешним временам, на самом деле, чинить забор лень и отцу, и ребенку. Вот в чем проблема. Вот и отец считает, что ему легче заработать деньги, вызвать, так сказать, бригаду, как бы она пусть чинит, так сказать, и сын не понимает. Хотя, вот я говорю, да, многие вещи здесь важны не для того, чтобы, не с точки зрения эффективности, а с точки зрения, ну, того же воспитания, как бы, не знаю, общения взаимного и так далее. Вот, а что касается труда, опять же, мы какую-то вот хреновню там всякие, какие-то вот эти новомодные там учения западные возводим в абсолют, а собственных классиков педагогики, там, не знаю, там, Макаренко, Сухомлинский, сказать, мы и фамилии такие не знаем. И фамилии такие забыли вообще. Вы почитайте там, так сказать, кладезь мудрости. Что касается культуры потребления, о которой вы несколько раз сегодня сказали, вот во Франции там придумали штрафовать за покупку дешевых товаров из Китая. Это интересно с той точки зрения, что там действительно обсуждается законопроект, ведут специальный тариф, специальные пошлины на заказы с определенных платформ, в основном китайских. Ну, понятно, что это исключительно коммерческий здесь интерес, но, с другой стороны, он отражает все-таки процесс в обществе. С одной стороны, большое количество людей, действительно очень большое, переключило свое внимание с погони за какими-то брендами и дорогими на дешевые доступные вещи, и это как будто бы неплохо. Но с другой стороны, все равно осталось вот в фокусе внимания покупка. Покупка, что-то новое, пусть даже недорогое. Но смотрите, с другой стороны, вы только что упоминали про людей, выросших в 90-е. Вы же помните наверняка тоже времена, когда для того, чтобы достать, ну, к примеру, зимнюю куртку, нужно было проявить какие-то чудеса изобретательности, определенные там чудеса планирования семейного бюджета. Но все равно, как вы сейчас отметили, в фокусе внимания, в поле ясного сознания было не какие-то культурные события, не духовная жизнь, а именно где достать, где добыть. Так вот, есть ли разница между избытком и дефицитом? Не, ну, тут давайте сначала там про Францию, тем более это немножко про политику. Там вообще все платформы что будут облагать налогом? Или только те, которые китайскими товарами торгуют? Нет, конкретные. Китайские. Да. Ну, китайские — это Макрон, просто опять не хочется возвращаться. Но Макрон съездил в Китай, так сказать, ничего он там не добился и обиделся. У него вообще, вот я смотрю, Макрон — это такой вот современный потерпевший, так сказать, главный. Он обиделся на всех. Он обиделся на нас, обиделся на Китай. Вообще, он обиделся на Америку за то, что она отобрала у него заказ на подводные лодки для Австралии. там, и все. Он такой обиженный, вот он сейчас вот отомстит вот китайцам, та-та-та. Суть в том, что попытки Макрона, как бы условно говоря, строить из себя государственного деятеля глобального масштаба, в частности, в отношении с Китаем, провалились. Он же ездил, так сказать, да, тут некоторое время назад, и пытался договориться, нифига не получилось. Вот они сейчас, так сказать, начинают там, типа, вот тогда мы отомстим, как бы, да, вам вот таким вот образом. То есть это немножко про политику. Что касается про потребление и вот это вот новое, ну да, вот, собственно говоря, современная там теория развития, так сказать, экономики, рынка, она базируется на том, что надо человека заставить, убедить его в том, что ему все время надо покупать что-то новое. Вот он все время, потому что, да, значит, считается, что иначе вот загнется мировая экономика. Как она раньше не загибалась, я не знаю, когда, так сказать, делали вещи, которые там служили там по 20 лет. Ну, конечно, можно сказать, что другой этап технологического развития, и тот же самый там телефон за 20 лет устареет настолько, что вы просто не сможете не купить новый. Да, но и это тоже правда. Вот. Но, тем не менее, здесь есть, так сказать, объективная составляющая, особенно с точки зрения технических средств, особенно с точки зрения электроники, потому что, действительно, там она быстро очень совершенствуется, да. А вот. Ну, а с другой стороны, конечно, есть и это самое, есть и субъективная составляющая, когда вами манипулируют, вас убеждают, что без этого вообще жизнь не жизнь, без новой модели телефона жизнь не жизнь, так сказать, если не поменяли, так сказать, какие-то шмотки или какую-то, так сказать, вещь с сезона на сезон, как бы это тоже вообще не жизнь такая, а каторга какая-то, да, вот мучение одно сплошное. То есть есть ли здесь момент манипуляции? Есть, конечно. Но, опять же, здесь вот если говорить о французской вот этом феномене, который вы сказали, да, здесь они сами кусают, так сказать, значит, змея кусает свой собственный хвост, да. Почему? Потому что, с одной стороны, вы убеждаете людей, что надо все время покупать что-то новое, а с другой стороны, у них просто нет денег на то, чтобы покупать все время что-то новое и дорогое. Ну, у них нету денег. Поэтому, да, вы их убедили в том, что надо покупать что-то новое. Радуйтесь, вас услышали. Но они будут это новое покупать там, где дешевле. Тем более, что действительно, да, китайцы там, за последние, условно, там, лет 30, там, да, они сделали мощнейший рывок в производстве. И действительно, то, что еще там лет, ну, не знаю, там еще даже, ну, даже 90-е, нулевые, говорилось, вот китайское, значит, плохое, да, дешевое, ломается, в руках рассыпается и прочее-прочее. Это ушло в прошлое. И в этом смысле с них можно брать пример, кстати говоря, когда у нас вот иногда говорят, ой, ну мы это вообще никогда не умели, мы не умеем, мы нет. Они тоже не умели, причем не так давно. Тоже не умели, научились. Взяли и научились. Вот, но к вопросу о том, что, так сказать, лучше, дефицит там или изобилие и прочее-прочее, лучше как бы, да, ощущать себя самодостаточным человеком вне зависимости от наличия у вас вещей. Вот если опять там про глубокое, да, самодостаточность человека как бы и масштаб личности определяется не количеством и качеством имеющихся у него вещей, а тем, кем он является, так сказать, да, вот в некой вечности. Здесь, опять же, без религиозного фактора не обойтись. Если вы отрицаете душу у человека, если вы говорите, что вообще на самом деле человек это просто кусок мяса, вот, а все, что, так сказать, у него есть там, это там электрохимические реакции, там, да, ну тогда, да, тогда, так сказать, здесь из этого, между прочим, культ потребления вытекает напрямую, потому что тогда, а как мериться статусом, да? Тогда статус меряется только должностями, так сказать, звездами на погонах, условно говоря, там, это самое, вещами, этими какими-то там, значит, домами, машинами и всем остальным. Вот это тоже такая фишка, знаете, многие, условно говоря, прогрессивно продвинутые люди отрицают, условно говоря, так сказать, вечную душу и религиозность как таковую, вот, но при этом тоже говорят фи, вот, кроватям там в стиле Людовика, так сказать, 17-го, того 14-го, так сказать, да, и это самое, и золотым унитазом. Но дело в том, что если нет души, тогда только унитазы и кровати остаются. Машины, дома, так сказать, золото, эти самые, так сказать, удовольствия, развлечения, так сказать, и все такое прочее. Потому что, ну а тогда, что, так сказать, как вы измерите? Тогда ваша состоятельность измеряется только тем, что вы себе вокруг себя как бы накопили. Вот, здесь вот, здесь диссонанс. Но в общем и целом, конечно, самодостаточная личность, на мой личный взгляд, опять же, она, конечно, определяется не количеством и качеством вещей. То есть найти середину, которая нужна вам. Вот тот минимум, который вы, на самом деле, который вам вполне как бы хватит для того, чтобы, ну, себя обеспечивать. Дальше это вопрос жизненной философии у каждого, да. Но надо сказать, что современная рыночная модель, она, конечно, навязывает вам стремление к избытку. А вот стремление к избытку, это навязывается. А если там ваш вопрос там немножко продолжить, на самом деле это вопрос вечный, это так было всегда. Этот вопрос всегда стоял, да, и всегда как бы кто-то абсолютизировал богатство, а кто-то абсолютизировал бедность. С точки зрения религиозной могу сказать, что можно и в том, и в другом быть и невероятным подонком, и невероятно, так сказать, благородным человеком. И в богатстве, и в бедности. Вот, это и примеров этому огромное количество и в истории, да и вокруг, так сказать, да, сегодняшней жизни и так далее, и так далее. Дефицит лучше бодрит, пишет нам наш слушатель из Краснодарского края. Но если дефицит также сводит все наши переживания к тому, что как бы достать и как бы добыть, какой от этого, какая бодрость от этого, какая польза? Да, тут дефицит дефициту рознь. Условно говоря, если у вас дефицит хлеба, вот, то вам уже не до этих, как его, не до рассуждений, естественно, да, хотя, так сказать, бывали и времена, когда, так сказать, люди в очень тяжелых испытаниях оставались людьми, да, вот, ну, в частности, если там, опять же, нашу историю вспомнить, ну, блокада Ленинграда, то же самое, да, вот, для того, чтобы оставаться человеком, как бы, да, вовсе не обязательно иметь избыток всего. Вот, но, естественно, дефицит как, условно говоря, ценность я не признаю. Там, дефицит как систему, как бы, да, и вот, типа, вот это хорошо, я не признаю. Для меня гораздо ценнее способность к самоограничению. Вот, способность к самоограничению и к тому, чтобы самому себе, условно говоря, там, да, выставить пределы, как бы, да, некие, за которые, как бы, ты понимаешь, что тебе не надо стремиться, смысла в этом никакого нету. И, кстати, это тоже важно. Одно дело, когда вас кто-то ограничивает искусственно, тут у человека, естественно, срабатывает чувство протеста, как бы, да, и он... Даже если тебе не надо больше. Даже если тебе не надо, да, ты начинаешь за это бороться, вот, и так далее. А если это дефицит, как бы, ну, если фигурально выражаясь, вы сами себе устраиваете, я считаю, что это полезно для души. То есть вот определить для себя тот как бы, край материального потребления, за которым, на самом деле, начинается, ну, какая-то абсурд, да, и бессмысленность, я считаю, что еще очень важно, это тоже, на мой взгляд, вообще способность к самоограничению, это тоже признак состоявшегося человека. То есть вот человек, который как бы вот остается все время в каком-то подростковом сознании, вот, он все время, ему все время хочется еще чего-то, именно такого материального. Очень часто это просто тупо замещает пустоту внутреннюю, да. А вот внутри что-то не хватает, так сказать, да, внутри пусто, вот, говорить не о чем, так сказать, ни о чем не думается. Но я вот все время погружен, там, условно говоря, тогда человек погружается постоянно в приобретение чего-то нового. Он все время что-то там делает, и все мало. Вот потом, так сказать, вроде, так сказать, какой-то набуровил кучу, так сказать, вещей, потом бац, так сказать, инсульт и умер. Вот тромб, так сказать, да, или еще что-нибудь в этом роде, и нет его. Вот ты все это набуровил. Хорошо, если еще, так сказать, кому-то это останется и принесет пользу. Вот, это опять же к вопросу о детях, семье и так далее, родственниках и прочее. А то иногда бывает, что и вообще все это гниет. И сколько таких случаев, слушайте, там, ну, оно просто потом выбрасывается. Вообще никому это оказывается ненужным. И вот ты вопрос, на что ты жизнь потратил, так сказать, да? Еще недавно, вот я хорошо помню там, да, времена, условно говоря, так сказать, когда там бегали за этими хрустальными, так сказать, вазами, коврами, как бы, и гарнитурами. Вот сейчас это просто, вот ты смотришь на это, как на мусор. А сколько страстей вокруг этого было? Протираешь мама, пыль с этих хрустальных вас? Это, да, мама не горюй, сколько страстей вокруг этого было. Это я вас извиняюсь. Люди там ночами там стояли в очередях, что-то записывались там на эти дела. Там. Это считалось очень нужным, важным. Там друг другу, так сказать, эти самые там неприятности устраивали, там воровали их, там сажали там, и прочее. А сейчас вообще на это смотришь и думаешь, господи, какая же глупость. Какая же глупость это все, да? Но теперь другой фетиш, так сказать, да, другие новые фетиши. И это тоже глупость. Я вас уверяю, пройдет время, как бы, и вы поймете, что и это тоже глупость, как бы, да. Опять же, так сказать, книга «Премудрости Соломоновых». Почитайте, там все написано. Вот. Или «Экклезиаста». Да, вот там все написано. Все это мусор. Вот это, конечно, это все важно, несомненно, как бы, но тут вопрос иерархии, что над чем стоит. То есть важно все. И еда, и одежда, как бы, и это самое. Деньги, точнее, никто не отменял, говорил, семицветов. И одежда, да, и внешность, и душа. Вопрос в том, на какое место вы все эти вещи ставите. И с точки зрения потребления, несомненно, как бы вот это определение, как бы, вот какого-то такого самоограничительного, так сказать, какого-то барьера, это вам даст возможность нахождения гармонии. Вот если, условно говоря, так сказать, я не нашел этой гармонии, но тем не менее, как бы ограничивать себя, так сказать, научиться, это очень важно. Вот, вам даст это определенный покой. Потому что если вы все время будете вот в этом беспокойстве, так сказать, да по поводу того, что вам что-то еще надо купить, но это не жизнь, а мука. Если мы считаем завтрашний сам позаботиться о себе без специальной подготовки, то это воспринимается как что за безответственность. Не понял, еще раз. Про «не заботьтесь о дне завтрашнем». Не-не, это вот. И вы пытаетесь цитировать тоже Библию, да, как бы это самое, немножко там перефразировать. Я просто, да, говорю о том, что к этому тоже должна быть подготовка. Не заботьтесь о том, что есть, что пить, так сказать, да, это самое, что одеть и так далее, там, да, вот, уповая на Господа. Но это, опять же, это вопрос для людей верующих, религиозных. В принципе, это правильно. В принципе, это правильно, но мне больше, так сказать, фраза вот, знаете, что это, делай, что должно, и будь, что будет. И тогда, как бы, принимая это, будь, что будет, как, значит, Божью волю, как бы. И на самом деле это очень помогает в жизни. Вот. Но тут, опять, тут надо найти, тут не нужен фанатизм. Здесь, так сказать, находится золотая середина. Вот и все. Мы подошли к середине часа. У нас впереди выпуск новостей. Продолжим программу через несколько минут. Железная логика. Продолжаем программу «Железная логика», в студии автор и ведущий Сергей Михеев. Да, ну буквально фраза там вдогонку-то насчет того, что, так сказать, не забудьте о том, что есть, что пить, да. Ну понятно, что здесь все эти вещи, так сказать, они, значит, с рассуждением должны приниматься, потому что, да, такие они в значительной степени символические. Естественно, здесь вопрос меры для каждого, он определяется индивидуально, да, то есть без фанатизма. Ясно, что как принцип, так сказать, расставления вот в этой иерархии это работает, но в общем и целом, там, условно говоря, там, ну вот у вас дети, да, дети от Бога, поэтому вы должны заботиться о том, что им есть и что пить. Вопрос в мере, да. А вот такая там ситуация, типа того, так сказать, да, я это самое, я там пошел духовно расти, как бы, а вы здесь что хотите, то делаете, это как раз абсолютно неправильная с этой же точки зрения, с религиозной точки зрения позиция. Там люди в монастырях, монахи, и те заготавливают там на зиму, что им есть и что пить. Вот. А уж там про обычных людей там, в миру, как бы, ну и говорить не приходится. Просто вопрос, опять же, в нахождении вот этой золотой середины, которая, с одной стороны, даст тебе возможность жить, растить детей и прочее-прочее, а с другой, как бы, да, не позволит тебе, так сказать, ну, вот, все смыслы в жизни заменить бесконечным приобретательством там, и зарабатыванием денег. Я как раз привела в пример эту фразу, именно потому что ее чаще всего так вырывают из контекста и приводят с возмущениями. Что за безответственность вы нас призываете? А тут такая штука, знаете, что касается, я много лет уже в этой ситуации, да, в этой истории. Большинство людей вообще на самом деле, ну, в этом смысле совершенно не образованы. Они как бы что-то вырывают. Что такое, слышал звон, да не знаю, где он. Как это подставить, так сказать, левую щеку? А как это вот это вот это? Что-то, то есть, хочешь сказать, ты сам-то это читал, нет? Условно говоря, там, да, вот текст, так сказать, да, вдумался, там, толкование. И когда ты буквально задаешь 2-3 вопроса, оказывается, что ничего не читал. Ничего не... То есть такая вот дремучесть, да, вот, помноженная на какое-то чувство там довольно так примитивного протеста и на такой какой-то атеизм, еще тянущийся из советского времени, вот, и взрыв эмоций. Да я вот слышал, я знаю, что ты знаешь, так сказать. Начинаешь разбираться, через 2-3 предложения, оказывается, что ничего не знает, ничего не читал. Вот и дальше, так сказать, типа, вот. А вот все равно. А что все равно? Но, с другой стороны, я считаю, что это неплохо, потому что, когда человек возмущается этим вопросом, значит, он все равно где-то думает про это. Он где-то думает и для себя хоть что-то как-то анализирует. Хуже это люди, которые превращаются вот реально в андроидов, так сказать, да? А это вот современная, между прочим, цивилизация, особенно западная, она вот к этому подталкивает. Реальные андроиды такие, которые-то вроде бы люди, а вроде бы уже и не люди. Их вообще ничего не интересует. Вот вообще абсолютно ничего не интересует, так сказать, да, вот кроме каких-то совершенно таких вот очень примитивных вещей. А насчет передергивания, ну, передергивание это любимое, так сказать, передергивание и переставление, так сказать, слов местами. Это любимое занятие, значит, людей, настроенных, так сказать, антирелигиозно, или, по крайней мере, иногда они это умышленно делают, иногда неумышленно, или тех, кто пытается эти вещи исказить, но из политической, опять же, тут без политики не обойтись, хоть немножко, да, это вот недавнее, так сказать, решение Джо Байдена совместить католическую Пасху, воскресение Христово, так сказать, да, с днем видимости трансгендеров. И он там пишет в своем этом, ну, он сам-то вообще ничего не пишет, я думаю, в своем там, в этом, не знаю, то в этом твиттере, бывшем твиттере, который сейчас хрен знает, как называется, X, что ли, да, вот, он пишет, типа, да, мы готовы видеть, так сказать, вас, потому что в вас образ Божий. Ну, это откровенное перевирание, так сказать, да, всей христианской догматики, потому что образ Божий есть в каждом человеке, но вопрос в том, чем вы этот образ наполняете. Поэтому, условно говоря, если вы, значит, вместо образа Божьего, как бы, да, наполняете себя тем, что Господь, как бы, назвал грехом, то вы этот образ оскорбляете. Вот в чем дело. Не знаю, понимает ли это Байден, вот, но те, и понимают ли это те, кто за него там пишет эти тексты, может быть, даже уже и не понимают. Вот, а может быть, вполне себе понимают, но вот умышленно переставляют, вводя в заблуждение людей, там, ну и пытаясь Господа Бога тоже притянуть к оправданию, так сказать, собственной, так сказать, этой вонючести, я так скажу. Но это так, отступление, про политику неохота. Это, да, случай, когда цитаты из Библии на фоне каких-то ярких картинок пересылают друг другу в мессенджерах и утверждают, что вот это и есть основы истинной веры. Хотя интересная тенденция обнаружилась в Финляндии. Молодые финны уходят из лютеранства в православие, причем этот процесс массовый. Священники отмечают, что после пандемии коронавируса начался этот процесс. Молодые люди от 18 до 30 лет приходят в финскую православную церковь и отмечают, что такое же явление замечено в Стокгольме, в США. И очень интересен комментарий под статьей об этом. Пишет пользователь, он говорит, что мы с женой перешли в православие лет 20 назад. Дело в том, что лютеранская церковь, она слишком следует за обществом. То есть это тот процесс, о котором вот мы с вами про культуру говорили. Нужно ли идти навстречу аудитории или нужно соблюдать традиции. Вот православная церковь, она в большей степени соблюдает устои веры. Ну тут даже суть, да, вот не в традициях, а в том, что, ну, условно говоря, как бы, да, если ты в этом, то не надо в это играть. Если ты вне этого, то живи, так сказать, какой-то своей другой жизнью. А как раз одна из проблем западного христианства, вот, или того, что от него осталось, протестантизма, в первую очередь, она заключается в том, что они начали в это просто играть. То есть, грубо говоря, они на самом деле уже вне этого находятся, да, они на самом деле погрузились вот в эту вот суету этого мира, но вроде как по форме еще там, да, говорят, ну нет, мы тоже, вот, да, и тра-та-та-та-та. Но это, в принципе, во-первых, ну, давайте так, в принципе, если говорить о протестантизме, протестантизм действительно, он пошел навстречу человеческим слабостям, что постепенно перешло, так сказать, в движение навстречу человеческим страстям и дальше грехам. Это вот то, примерно, о чем я сказал сейчас, Джо Байден и трансгендера, да? Таким образом, вопросы веры были дискредитированы и фактически, так сказать, их там стыдливо задвинули куда-то в дальний угол. Ну тогда так честно и скажи, я ни во что не верю, как бы, да? Все, как бы, я вот не хочу больше быть христианином, как бы, я хочу быть трансгендером там, и все дела. А они, как бы, да, поддерживают такую вот лукавую ситуацию, когда, да, мы вроде бы как, в принципе-то, так сказать, христиане, вот, но вот, вы знаете, вот это нам не нравится, это не нравится, здесь перепишите, там не, это самое, не играйте, здесь рыбу заворачивали и так далее. То есть попытка переписать собственную историю, но чаще всего в угоду человеческим слабостям, в угоду человеческим страстям. Это вот такое вот, как бы, движение навстречу превратилось в движение от истины. Да, по крайней мере, если смотреть на это с христианской точки зрения, да, это вообще то, что протестантство постепенно сжирает, это то, что пожирает, вообще разрушает и разлагает этот самое христианство на Западе. Они когда-то двинулись в ту сторону, думая, что они идут за истиной, потому что в свое время протестанты как раз начинали с утверждения о том, что вот, условно говоря, так сказать, только Писание, вот, они будут строго следовать, так сказать, только вот Писанию, они все время толковали Писание, все очень хорошо там раньше знали, ну и сейчас многие знают, там, да, наизусть Библию там, и прочее. Вот они двинулись вроде как в эту сторону, в сторону очищения, как бы, как они считали, от обряда и сохранения истины, а в итоге получилось, что они эту истину разбазарили по дороге. Вот. И теперь, как бы, все, чем они занимаются, это пытаются понравиться все новым и новым, так сказать, этим самым всяким модным страстям из этого мира. Вот надо им понравиться, поэтому, так сказать, вот, и тогда мы будем правильные, хорошие и так далее, и так далее. Для людей, которые, как бы, вот эту истину в христианстве ищут, или, по крайней мере, ну, грубо говоря, для них это важно, это становится все более и более неприемлемым. А западная, так сказать, вот эта церковь, она именно только в этом направлении движется. Поэтому вот этот вот постепенный переход для тех, кто действительно ищет этого, да, переход из протестантизма в православие, он абсолютно, абсолютно, как бы, законен. Потому что православие, сколько бы ни называли, как бы, каким-то ортодоксальным, на самом деле его ортодоксальность заключается в том, что, вот, условно говоря, они держатся, так сказать, канонов и устоев. Если ты их не разделяешь, тебе нифига там делать вообще. Ну иди, вот, не знаю, там действительно там, занимайся там чем-нибудь еще, не знаю. выпускают там, значит, игрушки для трансгендеров, там еще что-нибудь в этом роде. Ну, ты там мозги нам не морочь, то есть не надо в это играть. А для тех, кто не хочет играть, а хочет, чтобы это было по-настоящему, они понимают, что вот эти вот здесь, вот, да, вот в этом православии, они ближе к этому. Не то чтобы у нас нет проблем, у нас их тоже достаточно, но мы как бы ближе к тому, что изначально, собственно, людей в христианство и привлекало. И люди на Западе, которые хотят быть ближе к этому, они действительно переходят в православие, как бы, да, вот, и это так, и в первую очередь из протестантов, из протестантских этих всех деноминаций и прочее-прочее. Это с одной стороны. С другой стороны, вот почему после ковида усилилось? Потому что во время ковида человек сел и подумал, а что я вообще здесь делаю? Вот я вообще зачем? Я для чего, так сказать, да. И многие из тех, кто еще способен думать, да, и из тех, кто считает себя, значит, религиозными, верующими людьми, да, они для себя на эти вопросы ответили вот так. В том числе вот и в Финляндии, и в Америке, и так далее. То есть в целом на Западе происходит процесс, конечно, такого победы богоборческой цивилизации. Но те, кто держится за веру, те все больше и больше, так сказать, ориентируются в сторону христианства православного. У нас впереди небольшая техническая пауза. Сейчас ряд регионов перейдет на местное вещание. Если вам важно услышать, чем закончилась сегодня программа «Железная логика», можете найти выпуск в архиве программ на платформе «Смотрим». Ко всем остальным вернемся через 6 секунд. Вести ФМ. Продолжаем программу. И действительно, если еще лет, наверное, 15 назад можно было услышать в рассуждениях о религии среди молодых людей чаще звучало, что ну я к католикам пойду, у них сидеть в церкви можно. Вот. Сегодня очень много молодых людей в православных храмах. И на ваш взгляд, что, зачем сегодня и в нашей стране в том числе молодые люди приходят в православный храм? Ну, затем же, зачем и старые, так сказать, и затем же, зачем они приходили и в другие века, да, за смыслом, за истиной, за пониманием того, что ты есть, для чего ты живешь и что будет дальше. Вот что будет после смерти, так сказать, есть ли что-то после смерти, что будет после смерти, да, и вообще как надо жить. То есть приходят за тем же самым, то есть те, кто способен думать, да, они начинают задавать себе эти вопросы, начинают искать вокруг себя, да, это или это, вот, а может быть вот это, а может быть вот это. Те, кто думать не хочет или не способен, как бы, да, ну, они вот идут как раз на тренинги личной реализации или там курсы, вот, как всех обмануть и заработать денег, да, вот, и так далее, и так далее. Но я бы здесь тоже так, честно говоря, там особого оптимизма я, например, скажем, такого-то супер-пупер не испытываю, потому что на самом деле происходит некое расслоение, как оно и было и всегда, но вот сейчас просто это особенно интересно с той точки зрения, что нету, условно говоря, государственной системы в этом смысле, да. Ну, условно говоря, там до революции в Российской империи православное христианство было государственной религией. Хотя на это самое фактически государство очень серьезно так насильничало, это скажу так, над церковью, лишило ее там патриарха, способности выбирать патриарха, там назначило этот самый, так сказать, синод. Фактически государство пыталось управлять церковью, хотя на самом деле это выглядело больше порабощением. После 17-го года тоже государственное, так сказать, давление, но ровно в обратную сторону. Значит, никакой церкви, никаких этих самых, так сказать, все вот эти октябрята, пионеры-комсомольцы, но тоже вот система такая. Сейчас мы живем в период, когда на самом деле вы можете выбирать. Хотите это, хотите то, хотите так, хотите сяк, так сказать. Да, государство поддерживает русскую православную церковь, но на самом деле она не является частью, как бы, да, вот, обязательно государственной системы. Вот, собственно, и все. Поэтому происходит расслоение, оно, я думаю, закономерное. Вот, значит, вы говорите, вот молодежь приходит. Ну да, какая-то часть молодежи, которая задает себе вообще вопросы, а как жить, зачем жить и что. Да, многие из них приходят в церковь, я их тоже вижу, как бы, да, и так далее. И, кстати, интересно то, что в отличие, например, от нашего поколения, как бы, многие из них приходят, потому что они задают все эти вопросы. Потому что, вот, например, старые люди, там, люди пожилые там, или в возрасте, они чаще всего приходят в церковь от несчастья. Вот их туда несчастье приводит. Личные катастрофы, всякие беды, там, трагедии, потери и прочее-прочее. А молодежь приходит от того, что вот она ищет. Да? Но, к сожалению, еще больше людей, которые вообще не молодых людей, которые ни хрена вообще не ищут. Вот которые, так сказать, несмотря на то, что 30 лет вроде как и там и храмы строятся, и, значит, какие-то там есть телерадиопередачи и все остальное, они живут в совершенно параллельной реальности, и из этой реальности их вот вырывает там, не знаю, какие-то тоже там какие-то проблемы. Ну, то есть они, как бы, ну, условно говоря, как бы вот это поколение айфонов, которое, на мой взгляд, очень часто, так сказать, оно страдает тем, что ему внушают, что вообще думать ни о чем не надо. Вообще ничего не надо думать, потому что тебе все вот сейчас покажут, ты просто вот выбери себе соответствующую социальную сеть, там, или вот там в ТикТоке, таких-то, так сказать, этих самых ролики. Вот, так что здесь происходит, знаете, такая, ну, скажем так, разбегание, поляризация, расслоение. Вот градусник ртутный разбили, и вот эти, одни, значит, эти самые ртутинки в одну лужу собрались, другие в другую, третьи в третью. Поэтому те, кто приходит, да, они есть, и их немало, как бы, да, зачем они приходят, все за тем же, за тем и всегда. Потому что, ну, условно говоря, вот ты живешь и ты видишь, вот есть добро, есть зло. Вот в тебе ты чувствуешь, тебя разрывают эти вопросы, да, так сказать. Ты видишь, что, ну, слушайте, действительно, просто всю жизнь как бы свести, условно говоря, там, к еде, значит, там, к этому самому, так сказать, к постели, к вещам и к карьере, ну, невозможно. Глупо, скучно, пошло, неинтересно. Это явно что-то есть еще. Они начинают искать, как бы, и многие находят православие. Вот. Но в этом смысле гораздо печальнее участь тех, кто как раз ничего вообще не ищет совсем. Вот. Который вообще все до лампочки, он просто тупо, так сказать, это самое, пялится в очередные ролики, так сказать, листает пальцем. Таких тоже очень много. Вот. И я думаю, что это, кстати, одна из главных проблем, в том числе с точки зрения социальной. Потому что и этим молодым людям, честно говоря, вообще все до лампочки. Вот, вообще все. Не просто там, условно говоря, там какие-то там вопросы, там ответы, а вообще все. Вот. Это вот уже такие, в принципе, вполне себе полноценные продукты вот этой потребительской культуры. И вообще, так сказать, их ничего не интересует. История не интересует, так сказать. Это самое, традиции там не интересуют, культура не интересует, условно говоря, там страна не интересует, вообще ничего не интересует. Вот, потому что они просто начинают жить, их состояние, оно приближается к такому, знаете, вегетативному, что называется, да, полуовощному. Условно говоря, вот вижу вот это вот, и тут туплю, как бы, в это дело, как бы, да, чувствую, забулькало в животе, пошел пожрал там, да, ну и так далее, и так далее. Вот, ну, этого тоже довольно много. Вот. Ну а так приходят как и старые, так и молодые, все за тем же самым, да, за пониманием того, что же, так сказать, там. И сейчас складывается такая немножко необычная ситуация, когда не родители думают о том, как приобщить к вере детей, а молодежь думает о том, как привести родителей в храм, как с ними, потому что в момент воцерковления диалог этот немножко рушится, если старшее поколение ничего про это не знает и не привыкло об этом задумываться. Ну да, это другая часть проблемы. Действительно, это люди из советского прошлого, у которых очень часто, ну, они или воспринимают только самые внешние, так сказать, какие-то вещи, да, а вот, ну, они, в принципе, там с чем-то согласны, но вот менять свою жизнь просто не могут, в том числе потому, что, ну, уже ее прожили фактически, да, а вот, ну, или не могут переступить через себя, или вот настолько погрязли, да, вот тоже вот в этом. Многие ведь советские люди, на самом деле, их доконали 90-е годы, в том плане, что они решили, что да, точно, советская идеология, она была неправильная, а что же правильно? А правильно, это вот, условно говоря, ну, тоже вот то самое потребление, чего им так не хватало в советское время. Вот главная борьба с дефицитом, значит, а вот наступили времена, когда просто надо зарабатывать деньги, чтобы этот дефицит преодолеть, ну и многое другое. У кого-то там личные какие-то трагедии, профессиональные там и прочее-прочее. Да, с этим дело есть, но если честно, я так скажу, что касается старшего поколения, да, мы должны почитать своих родителей. Поэтому, если вы им что-то можете рассказать, расскажите. Но вот это вот тянуть, так сказать, вот за руки, там, за ноги, не надо этого делать. Вот мое личное глубокое убеждение, этого делать не надо, знаете. А вот, знаете, бывает, вот, когда, так сказать, я просто сам в это, ну, к этому как-то, как, ну, по жизни там это тоже, ну, понятно, жизнь идет. Условно говоря, вот помер человек, так сказать, приезжает на кладбище, да, родственники хотят его отпеть. А священник спрашивает, а он вообще верующий был? Нет. Если он был жестко неверующий, ну, священник говорит, а не надо, не надо. Да, потому что все-таки здесь, понимаете, здесь не вольник, не богомольник. Вот православное христианство, так сказать, вот это вот давайте всех палками, так сказать, загонять к вере, вот это совсем не нужно. Не хочешь – не надо. Не понимаешь, так сказать, да, не надо, так сказать. Пытаешься понять – мы тебе поможем, да. Не хочешь понимать – это твой личный выбор. Это твой личный выбор, это твоя свобода. Живи так, как ты считаешь нужным. Поэтому, что касается родителей, ну, любить и заботиться о них надо в любом случае, кем бы они ни были, да? Это первое. А второе, как бы, можете что-то рассказать, расскажите. Но нет, значит, нет. Вот и все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Слушайте программу уже завтра с 11 до 13 часов по московскому времени. «Железная логика».